Так, приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы, и выходит она у нас не в обычное наше время, да, все знают, что произошли сейчас в Мали такие трагические события, вот, поэтому мы хотим на эту тему поговорить, значит, не разбирая бой, да, потому что я видеоматериал пока собираю, потом, ну, сделаю бой, потому что разбор боя, почему? Потому что много людей очень попросили, вот, им интересно, как могло такое произойти и так далее. Вот, но сейчас мы поговорим вообще, значит, то, что ситуация произошла, и, значит, вспомним, значит, нашего хорошего товарища, который там пострадал, погиб, да, в этом, значит, боестолкновении. Вот, и поговорим на эту тему. Да, есть что сказать вообще вот по ситуации так, ну, вкратце? Ну, по этой ситуации или вообще? Ну, вот. Сегодня только эту обсудим ситуацию. Хорошо, то есть мы можем тогда. Как бы это, да, я как бы, да, хочу добавить, я его лично не знал, Никиту, мы с ним по телефону пару раз общались. Были, мягко скажем, разногласия, вот, да, но, тем не менее, человек как бы был наш, да, человек погиб, к сожалению. Да, ну, я его знал лично, знал очень хорошо. Сейчас, потому что сейчас много повылазит людей, которые будут, значит, распространять различные слухи и так далее. Чтобы этого не было, я расскажу вообще про человека, кто этот человек был, потому что в основном все знают даже по этому каналу меня, но мало кто знает, значит, Никиту Пятисотова. Я скажу, откуда появился позывной этот. Вообще про него расскажу и, значит, расскажу те факты, которые никто не знал. Ну, может, даже только если какие-то очень близкие люди, как бы, да. Вот, значит, ну, будет интересно, во всяком случае, почему, потому что, ну, надо, чтобы человек, если человек уже погиб, и мы видим, что на всех пабликах выкладывают, значит, фотографии уже не с замазанным лицом, это говорит о том, что человека уже, скорее всего, нету, да, я, в принципе, когда мне вчера сообщили, начали сбрасывать видео, я в это не поверил, скажу честно. Почему? Потому что, ну, Никита был так атеистом, язычником, во всяком случае, создавал такое впечатление, а на том погибшем, который мне скинули, там на нем был крестик, поэтому у меня такой был диссонанс, то есть человек, как бы, ну, скажем, был неверующим своего слов, да, и я увидел крестик, я думал, что, возможно, похож просто на него, да, потому что визуальные сходства были, но крестик мне как бы разрушил все мои сомнения, потому что он был, значит, такой любитель вот языческой темы, вот, возможно, это было как бы, как сценический образ, как у меня вот маска с очками, возможно, у него был такой образ язычника и так далее, на самом деле, вот, возможно, он был верующим, либо ему кто-то подарил из близких там крестик, там, может быть, там, мать там, или подруга, или кто-то дал, сказал, вот носи, не снимай, там, предположим, может быть, что-то такое произошло, да, но вот меня лично смутило, именно распятие смутило, потому что он как бы, ну, рядом с нашей православной верой как бы не особо, как бы, ее вообще упоминал, да, ну, не суть, в общем, мы познакомились в 2019 году, Никита был моим подписчиком. У меня был уже Телеграм в районе около 10 тысяч человек. Значит, мой Инстаграм. Там были, много очень было фотографий из Сирии. Была часть моих друзей, которые мне присылали. Вот. И, значит, нам, скорее всего, по жалобам наших, братского нашего народа, сносят наш Инстаграм. Вот, мне написал, ну, у меня была резервная страница, я ее несколько раз упоминал в Инстаграме, что если эту заблокируют, там, переходите на эту. Мне написал туда Никита, сказал, что я там твой подписчик. Если вдруг там твоя, значит, коллекция фотографий исчезла в странице, я типа их сохранил, там как бы около 1000 фотографий. Я говорю, да нет, спасибо большое, как бы у меня это мои фотографии, куда они делись, если они у меня везде, как бы, значит, в альбомах там и так далее. Вот, мы начали с ним общаться, ну, мне показалось по общению, что он нормальный парень, здравый, вот, он мне сказал, что, значит, он был администратором уже в нескольких каналах, вот, там тоже каким-то причинам он там расходился, значит, с этими людьми, но в общении мне показался здравый, короче, парень, молодой, вот, и плюс у него есть опыт ведения каналов, а я тогда вел, получается, Инстаграм, и у меня был ВКонтакт. Еще, значит, Грейзон канал мы с Владленом не запустили. Это было как раз-таки в этот год. Вот. И, значит, я ему предложил, говорю, слушай, говорю, ну, если у тебя есть опыт, ты там, я смотрю, там, понимаешь, где что, локации, там, так и так, говорю, давай, ну, бери тогда на себя телеграм-канал. То есть, ну, делаем паблик такой же в телеграм-канале, и ты занимаешься телеграм-каналом. И он, значит, поставил там наши черепа и мины, значит, тот бренд, который все знают. Вот, даже за границей, да, и начал, значит, вести канал, там, какие-то фотографии мои брал, обрабатывал их разными фильтрами, там, выкладывал, подписывал, да, делал очень классные, значит, музыкальные клипы. Все вот музыкальные клипы, которые были сделаны на нашем канале, там «Луна», которая там хитовала очень сильно, потом вот «Песочный человек» под группу «Металлику», да, это все делал Никита. То есть у него была такая вот фишка, он хорошо вот, значит, понимал, как сделать картинку красивой. Да? Вот. И вот, значит, какое-то время мы долгое время общались. Никита, значит, занимался каналом. Вот, прошел год-два, значит, Никита начал писать такие, скажем так, ну, любому молодому человеку присущее такое бунтарство, да, и вот он начал писать посты такие, которые, ну, знаешь, так слегка приправленные таким перчиком, да, и вот я уже как бы, я за телеграм-каналом не следил, это было как бы, он занимался телеграм-каналом, да, и мне вот, допустим, там наш погибший брат Владлен там пишет и говорит, блядь, ты заходил в телеграм-канал или нет? Я говорю, да нет, я же как бы не слежу особо, пойди посмотри, там, блин, такое написано, я, ну, я захожу и вижу, что там какой-то такой экстремальный, назовем его так, пост, я беру его, удаляю, ну, пишу, говорю, слушай, ну, говорю, дружище, смотри, ты полный как бы ноунейм, тебя вообще нет, тебя никто не знает, да, все знают меня, мины и череп ассоциируются со мной, поэтому так как уж это мой канал, говорю, давай как посты будем, ну, все, ты написал, я прочитал, если я считаю, что пост нормальный, мы его выкладываем. Вот. И я читаю этот пост, и я понимаю, что этот пост, он, ну, он вредный. Вот, значит, в ситуации, которая там происходила на тот момент в Сирии или там на нашей внутренней политической обстановке, этот пост вредный, да, и старался как бы их удалять и так далее. И у нас появились некоторые такие противоречия, да, и когда я просто вижу, я, ну, как, скажем так, на основании, так скажем, старшего брата, да, делал как бы, ну, какие-то замечания, я вижу, что эти замечания игнорировались, да, и тогда я просто говорю, слушай, ну вот смотри, раз ты внес большой вклад там, да, в развитие, ты делал красивые клипы, эти клипы набирали много просмотров, они привлекали подписчиков, там, да, мы тогда будем расходиться, но канал в Телеграме, он тогда был, по-моему, 250 или 280 тысяч, я говорю, он остается тебе, с аудиторией, со всем, да, но единственное условие, ты меняешь название, чтобы, ну, ко мне никаких отношений он не имел, потому что, когда ты, говорю, что-то пишешь, все должны понимать, что это пишешь ты, а не я, потому что ты пишешь, а думают, что пишу это я. Думаю, вот, что ты безвозвратно иногда, ну, как бы сошел с ума, да? Да, и люди некоторые говорили, слушай, ну, какой-то там диссонанс, там, типа, админ не с той ноги встал, что ли. Мы смотрим одно, потом читаем другое, и получается какие-то противоречия, как бы человек сам себе противоречит, короче. Ну, получается такая какая-то шизофрения, вот. И, собственно говоря, ну, мы на это пошли. Единственное, что он меня попросил, говорит, можно я оставлю, значит, название «Grey Zone». Я говорю, хорошо, оставляй «Грейзон», хотя Владлен Татарский, наш друг, он был против этого. Почему? Потому что название «Грейзон», она ассоциировалась с нами, потому что это был наш канал на Ютубе с 2019 года. Вот сейчас там повылазит всякая шушера, которая будет там квакать. Вот «Грейзон», «Риверсайд оф зе медал», «Мерсенариас комьюнити». Это все были мои личные проекты, которые придумал лично я. Никто, ни один человек не имеет к этому отношения. Ни один человек. И, ну, так как мы были в нормальных отношениях, и, значит, он все равно в движухе был, да, значит, я, безусловно, сказал, да, бери «Grey Zone», занимайся. Вот. Значит, хотя вот ты в интернете набиваешь там «Grey Zone», все ищут, допустим, нас с Владленом и попадают на «Grey Zone» телеграм-канал. Но что я хочу отметить? Вообще надо сказать про личность парня, да? Сейчас мы говорим, как это все... А, вот были вопросы, почему он 500-й. Когда вот мы, значит, завели телеграм-канал, и у нас так получалось, что один админ, я там участвовал в боевых действиях, да, мы Сирию на тот момент называли Банистаном, чтобы как бы не озвучивать Сирию, потому что, ну, ЧВК Вагнер, все это было под секретом таким, да, и нельзя было ничего упоминать. Мы Сирию называли Банистан. И так как я участвовал в боевых действиях в Банистане, он меня называл Банистанец, а себе говорит, а я, так как я не воевал, ну, я буду 500-й. Ну, шутку так. Ну, такой у нас был локальный мем. И вот мы так вот, он себя так записал в чате, 500-й, долгое время в чате писал как 500-й. То есть это как бы было абсолютно нормально. Это придумал он. То есть это не то, что там я его назвал, там, а, знаю, в армии не служил, все, 500-й. Нет, он сам так вот себя, значит, мемно назвал. И вот, значит, закрепилось как 500-й. Это чтоб к тому, что... откуда 500-й, почему я там называю его 500-м, потому что он сам тебя так обозвал, да, в шутку, но вот она закрепилась, и все его в сети знали как 500-й. Вот, значит, теперь, значит, человек этот, он был очень хорошо образован, у него было очень хорошее образование, у него был университет московский, он закончил, то есть он, у него было хорошее такое аналитическое мышление, значит, вот, ну да, он не служил в армии, но тем не менее, он был погружен в эту движуху, и его заслуги, хочу перечислить его заслуги. Там, кстати, вот сейчас возвращаясь к тему, там некоторые олигофрены писали, что у нас был конфликт из-за денег. То есть вы разбежались из-за денег. Чтобы вы понимали, когда Никита вел канал, он не работал, и я, собственно говоря, оказывал ему финансовую поддержку. Так что никаких разборок по поводу там денег быть не могло, абсолютно никаких. Это если вот там какие-то петухи вылезут и начнут горлопанить, сразу как бы точку жирную поставим. Вот, что значит Никита сделал для нашей страны? Все помнят наш канал, как, ну, просто два веселых чувака там шутили про фрилансеров там и так далее, мемы там и так далее. Но на самом деле в нашем канале велась очень серьезная разведдеятельность. Значит, мы в чатах запрещенной группировки, читали, значит, все их сообщения, находились даже в платных чатах, платили за это деньги. Там боевики хвастались своими селфи. Эти селфи мы выдергивали, эти селфи анализировались, устанавливались места нахождения, где находятся, значит, наши враги. Да? Общались мы с одними из группировки и с другими, пытались их ссорить. Нам, значит, одни за деньги сливали информацию про другую группировку, эта группировка про ту группировку. С помощью этой работы была проделана огромная работа на протяжении там, 2 лет, и выявлялись очень много, значит, целей, по которым ВКС наносил удары. Одна из таких жирных тем, жирных, сочных целей, которую, кстати, добыл Никита и установил, вы можете посмотреть на его канале, тогда это был еще наш общий канал, это, наверное, год 2020, либо 2021. Там, значит, на одной из баз боевиков проходили обучение, значит, боевики, потом у них заканчивается выпуск, и, значит, практически за несколько дней до выпуска там было построение у них, как на полосу, как мы любим, собственно говоря. И вот, значит, в эту коробку из боевиков, где они построились, прилетает то ли бомба, то ли Искандер, что-то такое. И там просто потом, ну, пустошь такая, прям есть видео, где беспилотник это снимает. Это все реализация была непосредственно Никиты. У Никиты цели, за информацию у него награда государственная за отвагу. То есть он непосредственно получил эту награду за разведданные. Никита по своему мышлению, он был человеком, способным там вести аналитику, усидчивый. То есть вот он мог сидеть в этих чатах сутками, общаться с этими идиотами. Вот. И, собственно говоря, вот, ну, это было его главное, значит, главное качество для любого, значит, сотрудника спецслужб. И мы хотели ему помочь, то есть мы там с моим другом, ты его тоже знаешь, пытались ему помочь, хотели ему, значит, как-то повлиять, чтобы он попал в одну из академий спецслужб. Но так как у нас в России все понимают, что человек с улицы не может попасть просто так в какую-либо организацию, а мы не обладали настолько мощным ресурсом, чтобы там его взяли по звонку туда, ему сделали собеседование, он несколько раз ездил, значит, в эту академию, встречался там с какими-то, значит, офицерами, но так сложилось, что он не попал служить. Хотя у него были все предпосылки для того, чтобы он служить. И, ну, во всяком случае, я и мой товарищ, мы для этого, ну, сделали все, что можно. Вот, ну, так распорядилась, скажем так, судьба, что вот, да. Извини, в 5 копеек вставлю. К сожалению, система так работает. Профессионалы не нужны, нужны свои. Ну, вот у американцев, к сожалению, для нас, у них по-другому. Они стараются цеплять талантов. Причем в какой бы точке мира эти таланты не были. У нас нет. У нас вот только там свои династии, друзья и так далее. А какой бы талантливый чувак не был со стороны, все, иди, броди, как бы. К сожалению. Да, до того, как мы вместе вели паблик, у нас было очень много реализации именно по вот, направлению Ближнего Востока. Когда уже, скажем так, Никита стал, значит, отдельным игроком, да, у него была уже информация по поводу, значит, вот, ситуации, которая сейчас происходит на ближнем зарубежье. Да, у него там тоже были очень много реализаций, да, и по координатам и так далее. Вот. Поэтому он и награжден, собственно говоря, медалью за отвагу непосредственно за разведданные. Просто, ну, я об этом хорошо знаю. Вот, и что можно сказать? Он, скорее всего, понимал, что так как ему достался очень большой крупный паблик военный, а ты там, допустим, не служил в армии и, ну, никакого отношения к военной теме вообще не имеешь, да, он, скорее всего, принял решение, что ему надо как-то развиваться в этом направлении. И также через наших общих знакомых попал на херсонское направление, да. Отбыл там 3 месяца контракт, вернулся, посмотрел, как примерно что, да, несмотря на то, что опыта боевого много не было, да, вот он только начал, скажем так, обучаться, ну, посмотрел, как летают пули, как свистят там рядом, да, что-то где-то взрывается, примерно понял, как это все работает, и я так понимаю, после, соответственно, вот этих... Насколько я знаю, он был в прожарках, то есть он не просто там где-то сидел, где просто свистело что-то, он именно... Ну, смотри, на тот момент... На их участке, где он находился. На тот момент херсонское направление, оно было достаточно не сильно такое боевое, скажем так. Да, там были, значит, спецподразделения, которые совершали разведывательные действия, ходили, значит, друг к другу в тылы, да, и там, значит, было одно из боестолкновений, где, значит, наша разведгруппа, в которой находился Никита, да, и... Значит, разведгруппа противника небольшая столкнулись, и вот, значит, произошел бой стрелковый, да, обменялись, скажем так, поздоровались, разошлись в разные стороны, потом, значит, еще предпринимали, насколько я знаю, попытку забрать там нашего 200-го. Пошли еще раз, и уже там подработала по ним артиллерия и так далее. То есть, да, то есть я же говорил, что человек, он как бы посмотрел, как это все бывает. То есть сказать, что там была... Ну, там, битва за Бахмут, ну, не сказать, но для человека, который не служил в армии... И первый раз, да. Приехать и рискнуть, скажем так, да, когда там, ну, вот мои друзья, все в основном спецназовцы, да, они все сидят там как бы дома, там, да, ну... А тут как бы гражданский человек едет как бы проверить себя сразу, значит, вместе со спецподразделением, да, который выходит на разведывательные мероприятия, да, то есть это, конечно, ну, мы понимаем, что у человека был стержень. Вот, получив вот этот опыт, Никита, я так понимаю, что вот после событий, которые произошли с маршем этим и так далее, да, все-таки какая-то часть ЧВК «Вагнер» осталась работать, да, где-то какие-то локации остались в их интересах, и он уже вступил, вот недавно, я так понимаю, туда, да, и поехал в командировку, где, собственно говоря, и произошла эта трагическая ситуация. То есть, ну, можно сказать, что да, ну, человек был такой, скажем так, вот его единственный минус, который бы я мог бы сказать, да, вот за время нескольких лет общения там плотного, да, это то, что он не прислушивался никогда к старшим товарищам. Все остальное я могу характеризовать только как плюсы. Просто ты, когда даешь человеку совет, который, ну, ты уже как бы побывал в разных историях, и я не говорю именно по там военным делам, да, а вот по даже же там по службе там, значит, полицейских подразделениях, там происходили разные ситуации, да, и ты слышал разные случаи, которые происходили с твоими друзьями, там, и так далее, да, и у тебя есть определенная база, знаешь, как база истории, как вот американская правоохранительная система, суды, они же выносят решение на базе того, кто когда-то там вынес... Право, да. Да, когда-то там вынес какое-то решение. А, вот такая история была, мы вынесем точно такое же, да, и ты даешь дружеские советы, но человек не хотел, он думал, наверное, что ты хочешь ему навредить советом, да, а ты ему говоришь, наоборот, там, по-дружески, что вот, ну, не делай так, сделай вот так, да, ну, вот это единственный момент, где вот, ну, можно сказать, характеризовать его как вот, но это связано все с тем, что парень был молодой, и как все молодые люди, ну, бунтари, и как и мы все, собственно говоря, мы же учились тоже на своих ошибках, мы же не учились на ошибках, ну, чужого человека, да, нам самим приходилось проходить через какой-то тернистый путь, и вот, скорее всего, Никита выбрал тот же самый путь, как бы, как и мы, когда были молодыми, да, и не стал, скажем так, прислушиваться, не только ко мне, а вот ко всем, ты же даже знаешь многих ребят, с кем мы общаемся. Да, я хотел бы добавить, да, вот у нас тоже были разногласия, вот ты правильно сказал, он вообще не прислушивался к совету, причем, когда я несколько раз с ним по телефону общался, причем он по телефону с тобой, ты его аргументируешь, он: да, да, я понял, да, да, накосячил, извини, да, все, ты прав. Думаешь, ну все, слава богу. Тут проходит время, та же фигня, как бы, да. Тут момент какой? Получается так, что у него какая позиция была? Вот поскольку он занимался разведкой достаточно эффективно, да, он понимал один принцип, но из-за того, что он неопытный был, он, короче, ну, фанатизма быть ни в чем не должно, да. То есть он понимал принцип, что твой информационный ресурс, если ты хочешь влиять на сегмент противника, он должен пользоваться авторитетом в сегменте противника. И вот для того, чтобы этот авторитет добыть, он стал вредоносным для нас, как бы, да. То есть он там что-то пытался опровергать, он там иногда давал данные, которые, ну, очень вредные для нас, да, ну, вот то, что нельзя. То есть, когда можно играть в тоненького, да, то есть, когда ты вроде как бы и пытаешься авторитету противника, да, но в то же время не навредить. Это, ну, то есть, ты дальше смотришь, да, то есть, вот ты сейчас что-то смотришь, допустим, есть какой-то материал, ты хочешь его опровергнуть, материал, к примеру, нашей стороны, да, ты хочешь его опровергнуть, ты начинаешь смотреть, насколько качественный материал, насколько он дальше пойдет, зачем этот материал, в комплексе каких мер, что будет дальше. Ты уже на опыте понимаешь, что, а, о, прикольная тема, надо поддержать или хотя бы не мешать, как бы, да. А тут он просто, а, все, нет, посмотрите, нет, а, там что-то не так, короче, там, или так далее. Вот, или тоже там где-то он что-то, какой-то инсайт услышал, то, что никогда бы не вылез в публичное поле какая-то ситуация, да, он сразу там, вот там какой я правдоруб, там и так далее, да, то есть вот ты правильно сказал, молодой, горячий, неопытный, да, но очень грамотный чувак, вот абсолютно. Ну, это, очень... знаешь, есть такая хорошая пословица такая, ну, не то, что пословица, а ты учился там, где мы преподавали уже, поэтому, когда кто-то тебе делает дружеские советы, надо хотя бы к ним прислушиваться. И просто тут какой момент, если, когда, допустим, Никита писал, что вот этот человек дурак, и из-за него получилось то, это не значит, что мы с тобой не знаем, что этот дурак. Просто мы понимаем, что мы-то знаем, что он идиот, но... Если мы напишем, противнику, да? Да, если мы напишем, то каналы противника будут нас цитировать и говорить: вот, посмотрите, это же Z-патриоты, они же там кричали, а теперь вот они говорят, что это дурак. Дурак, ну что поделать. Чем деморализуем еще и бойцов этого дурака. Конечно, а наши бойцы скажут: блин, да там управляет дурак полный, предположим. Да, ну, да, хотел бы добавить, то есть я хочу сказать, друзья, часто человека нужно судить не по поступкам, а потому что многие Никиту и там других специалистов, да, там информационки, там в разведке по поступкам судят. Нет, он вот перегибал часто для того, чтобы вот в плане как бы разведки вот этого момента как бы приносить пользу России. То есть он не был вреден, он работал на пользу. Просто он из-за неопытности публично скажем, действовал очень опрометчиво, да, очень резко. Вот. Но так. Вы должны понимать, намерения у него были самые хорошие. Он реально был крутым патриотом, крутым специалистом и вообще классным пацаном он был. Поэтому так, царство тут видишь, какой момент. Тут и... даже вот в чем, как бы, когда вот эти, он делал резкие заявления, на эти же резкие заявления, как мухи на говно, слеталась как раз-таки та аудитория, которую и надо было подтянуть. То есть от меня они все отписались. Потому что я для них с началом СВО стал враждебным ресурсом, да, потому что у меня только наш, значит, настрой. А он старался ту линию, которую я вел до СВО, он старался ее как бы выдерживать, балансировать между, скажем так, оставаться в нейтрале, да. И на эту вот нейтральность и много приходило как раз-таки русскоязычных врагов России. Да? И вот, собственно говоря, в общении с этими врагами можно было получать какую-то информацию. Там же тебе достаточно цепляться за одно слово. Там какой-то чувак просто что-то сказал, а ты из его предложения выдернул это слово, проанализировал еще с чем-то, и у тебя появляется картина. Поэтому этим занимался Никита. И очень жалко, что вот мне искренне жалко, что он не попал в спецслужбы, потому что он был бы хорошим оперативником и хорошим аналитиком, да, и вот, вот это вот закоренелость и тупость системы, где они не поймут, просто вот не поймут, как работать. Вот мне, значит, один человек, который находится тоже в одной из разведывательных, ну, разведывательных подразделений, он мне говорит: вот там вы давали больше информации, там, значит, чем целый отдел, который был создан непосредственно на направление там, Ближнего Востока. То есть от нас исходило больше информации по Ближнему Востоку, нежели чем специализирующий отдел. Там люди, когда уезжали с командировки, они говорят: вот я сейчас сменяюсь, там вот вместо меня сейчас будет такой-то человек. Они там потом ставили магарычи за то, что им давали государственные награды, в том числе по той информации, которую получалось значит, добывать вот, нашим пабликам. Да? Вот. Поэтому, ну что можно сказать, что... Ну, не, вот там многие, вот там, знаете, просто вот, знаешь, вот я больше всего не люблю, когда вот чепуха какая-то пишет, там начинают там квакать, мэкать, бэкать. У нас с Никитой не было никаких конфликтов. У нас были противоречия в подаче информации. И, ну, я просто пытался донести, он меня не слышал, да. Он видел вот дальнейшее развитие канала именно так, как вот он видел его, да. Несмотря на то, что это полностью была моя картинка, полностью, значит, все истории, которые там писались, это были мои, моих друзей и так далее, да. Но он видел это так, да. И когда мы поняли, что уже как вот пословица, да, две хозяйки на одной кухне, просто главное вовремя просто разбежаться, чтобы не стать врагами. Потому что, как правило, люди потом начинают что-то делить, это все вываливается в интернет, вся эта грязь и так далее. Да? Я просто записал видео, что, ребята, с такого-то числа этот канал мне не принадлежит, вот я вот здесь, все. И этот канал, который уже был раскручен и большой, я оставил ему, потому что он внес вклад. И я не хотел уйти так, чтобы человек остался просто, ну, ни с чем. Да? Я вот посчитал, что это будет, ну, по-мужски правильно. Он сделал большое дело. Вот я посчитал нужным, что вот это должно остаться так. В принципе, у меня сейчас есть свой канал. Все, кто захотели, ребята, перешли. Кто не захотели, кто меня не любит, а любит посты 500-го, они оставались у него как аудитория. Поэтому... Вот, значит, вот такой был парень, он был сложный парень, безусловно, но он был настоящий русский, как бы, патриот. Поэтому, и плюс у него был, значит, стержень мужской, да, когда вот его... Но это еще такой момент, знаешь, когда ты находишься в военной движухе, и ты там читаешь, там читаешь, там читаешь, и она тебя как бы затягивает, она тебя стимулирует на какие-то, значит, совершения каких-то поступков, да, и вот, скорее всего, что он долгое время находился погружен, скажем так, вот в это движение, да, он все равно, видишь, как оно его затянуло, Значит, и, ну, соответственно, произошло, что произошло, такое на войне бывает, очень жалко, конечно, потому что парень был молодой, я сейчас точно не помню, но, по-моему, ему там было там до 30 или 30 лет, там что-то вот какой-то возраст вроде, такой был. Вроде до 30, хорошо до 30. Да, ну, я уже просто, сейчас не вспомню, я, ну, вот, ну, очень-очень жалко, очень печально, как бы, что, ну, молодой парень, очень, самое главное, просто очень перспективный в плане, значит, вот, информационного противоборства, разведывательных данных и так далее, поэтому очень жалко, вот. Ну, что поделать, ну, это жизнь, такое бывает, и я сейчас, как только насобираю побольше видео, я постараюсь записать разбор непосредственно ситуации, на мой взгляд, потому что там сейчас тоже начинают говорить разные вещи, да, вот, но я скажу просто то, что я увидел на этих видео, да, прокомментирую видео, не более. Да, вот, ну, я думаю, что... Наверное, закончим сегодня, да, не будем другие новости обсуждать, потому что день трагический, да, мы же любим с разных новостей, особенно то, что в Париже происходило, ржать, поэтому запишемся уже завтра. Ну, что я хочу сказать, всем бойцам погибшим светлая память, до завтра, всем всего хорошего. До завтра, друзья.